Глава 25. Рита. Артём пришёл около 4 часов утра. Я же до самого его возвращения не смогла сомкнуть глаз. Услышала, как повернулся ключ в двери, и выбежала из спальни ему навстречу. Артём выглядел не просто уставшим. Он был похож на человека, из которого высосали все соки. Понравился подарок. Неожиданный вопрос заставил меня остановиться. «О чём ты говоришь? Какой подарок?» Я вопросительно посмотрела на мужа. «Здесь подарок для тебя, Рита», — спокойно ответил мужчина, проходя в гостиную. Я вошла следом и увидела потрясающей красоты букет роз. Их было так много, что вряд ли я смогла бы самостоятельно унести их к себе. Рядом с цветами лежала небольшая бархатная коробочка чёрного цвета. Мой муж взял её в руки и подошёл ко мне. «Откроешь?» Натянуто улыбнулся он, протягивая подарок. «Конечно», — ответила я, удивлённая такими резкими переменами в мужчине. «Тём, не стоило. Но спасибо большое». Я, наконец, открыла её и застыла в изумлении. «Тём, он невероятный. Нравится». Он забрал цепочку с кулоном из моих рук и, повернув меня спиной к себе, надел украшение на шею. «Да». Тихо произнесла я, чувствуя обжигающее дыхание его сладких губ, поцелуи которых я не могла вспоминать без дрожи по коже. «Я рад». Мужчина резко отстранился. «Правда, я хотел подарить его тебе в других условиях. Дело в том, Рита, что я прошу прощения за то, как поступил с тобой, уволив из компании. Я в курсе, что ты ни при чём». «Отлично, что мы во всём разобрались». Меня охватило разочарование. Артём всего лишь извинялся передо мной, а я уже надумала себе большую любовь и счастливую семейную жизнь. Идиотка. «Если ты не против, то я пойду спать». «Да, сегодня был тяжёлый день», — глухо произнёс Данилов. «Что с Серёжей?» — спохватилась я. «Он жив?» «Нет», — ледяным тоном ответил мой супруг. «Господи». Я опустилась на край дивана. Что будет с Евой? На глаза навернулись слёзы. Отец погиб в день рождения своего ребёнка. От осознания того, чему я стала невольным свидетелем, у меня затряслись колени. Человека просто-напросто ни за что ни про что лишили жизни. Я толком не знала Сергея, да и Еву видела лишь пару раз. 7 лет назад и на нашей свадьбе. Но от несправедливости хотелось волком выть. «Тёма, что с ними будет? Мы с ребятами поможем, чем сможем. У Евы нет никого. Мать бросила её ещё в детстве». Я заметила, как Артём напрягся, что-то в его лице изменилось. Оно стало непроницаемым. А отец несколько лет назад погиб при загадочных обстоятельствах. Родители Серого живут в Штатах. Он с ними, насколько мне известно, уже несколько лет не общается. Не общался. Поправил себя Артём, а я невольно всхлипнула. «Спокойной ночи». «И тебе». Пересохшими губами произнесла я, наблюдая за удаляющейся фигурой Данилова. В этот момент хотелось только одного — прижаться к Артёму, поддержать его, хоть как-то подбодрить, хотя в такой ситуации вряд ли это было возможно. Я видела, чувствовала, насколько мужчине непросто. Тем более, вероятно, пуля предназначалась ему. Я дождалась, пока Артём выйдет из душа. И, собравшись с мыслями, постучалась к нему в спальню. Приоткрыв дверь, я вошла в комнату мужа и встретилась с его изумлённым взглядом. Что-то случилось? Мужчина уже лежал в кровати, и мой взгляд скользнул по идеальному торсу, который был едва прикрыт одеялом. «Да, то есть нет», — замялась я. «Я просто...» «Рита, ты сама пришла ко мне в спальню». Артём приподнялся на руках, разглядывая пеньюар, который обнажал не только моё тело, но и душу. «Я знаю». Я наблюдала за тем, как его глаза темнеют, спускаясь к моим голым ногам. «Ты говорила, что придёшь только в том случае, если произойдёт какое-либо ЧП». Я хлопала глазами в удивлении. «В твоей спальне случилось наводнение?» Мужчина скользил по мне взглядом, в котором читалось восхищение. Я чувствовала себя желанной и красивой женщиной. Нет, я просто подумала, что тебе бы не хотелось сейчас оставаться одному. Ответила я, медленно подходя к кровати. Ты права, Рита. Напряженно ответил мужчина. Ложись. Я легла рядом меньше, чем в полуметре от Артёма. Он лежал на спине с закрытыми глазами. Его грудная клетка вздымалась слишком часто. Я нервно сглотнула, понимая, что сейчас не время думать о близости с мужем. Тем более наши взаимоотношения были далеки от идеальных. Да и вообще от отношений. Но я думала о нем, разглядывала, мечтая ощутить на себе его губы и руки. Неожиданно Данилов повернулся ко мне. И я поняла, что эта ночь, уже почти ставшая утром, спокойной не будет. Артём рывком притянул меня к себе, после чего навис надо мной огромной глыбой. Его горячие губы скользили по моей шее, опаляя рваным дыханием. Я крепко сжала плечи мужа, оставляя следы от ногтей. Но в этот момент нам было все равно. Мы забирали друг у друга дыхание, словно в мире больше не осталось воздуха. И в этот момент в голове крутилось только одно слово — «люблю». Я проснулась довольно рано, но чувствовала себя выспавшейся. Мы уснули около 5 утра, а сейчас часы показывали 10. Взглянув на Артёма, который по-прежнему сладко спал, улыбнулась. На его лице не было следов событий прошлого вечера и ночи, только спокойствие и безмятежность. Но я знала, что стоит ему проснуться, как боль и тревога вернутся. Прикрыв за собой дверь, я направилась в кухню. Мне хотелось чем-то порадовать Артёма. Проходя мимо гостиной, я увидела букет, подаренный мне вчера. Что-то больно кольнуло в груди. Я вспомнила наш разговор и его извинения. Неужели он пытается таким образом загладить вину? Только поэтому он купил для меня роскошный подарок и цветы. Вспоминая прошлую ночь, я с уверенностью могла сказать, что это не так. Просто мне было с чем сравнить. Много лет мы были любовниками, но в этот раз все было по-другому. Данилов был нежен со мной, обращаясь как с фарфоровой статуэткой. Я видела в его глазах бушующую страсть, которая перетекала в сладостную пытку, когда он осторожно касался моих волос, шеи, живота. Я не заметила, как в гостиную вошел Артём. Картинки в моих воспоминаниях были настолько яркими, будто я снова вернулась в прошлую ночь. Закусив губу, я разглядывала цветы, боясь встретиться глазами с мужем. Мне было страшно увидеть у них тот же холод, что всегда был обращен в мою сторону. «Ты рано», — хриплым голосом произнес мужчина. Хотела приготовить завтрак. Я едва могла говорить, потому что почувствовала его, стоящего за моей спиной. Он подошел бесшумно. «Отличная идея. Я чертовски голоден», — ровным голосом произнес Данилов рядом с моим ухом. Меня бросило в дрожь. «Тогда я пойду?» Я медленно повернулась, наконец встретившись глазами с Артёмом. «Иди». Усмехнувшись, он развел руки в стороны, пропуская меня. Вернулся прежний Артём, которого я так боялась. На ватных ногах я прошла в кухню. Там судорожно принялась искать муку, открывая все шкафчики подряд. После нескольких неудачных попыток я наконец-то нашла необходимое. Поставив на стол пакет с мукой, я открыла холодильник, намереваясь достать яйца. Но дверца резко закрылась прямо перед моим носом, и я встретилась взглядом с голубыми глазами Данилова, которые в настоящий момент были похожи на бушующий океан. «Я слишком голоден, Рита». Артём провел пальцами по моей шее. «Не могу больше ждать завтрак. Я могу сделать омлет, это быстрее, чем блинчики». Растерянно произнесла я. «Не уверен, что хочу омлет». Данилов с легкостью подхватил меня и усадил на стол, устроившись между моими ногами. «Как насчет тебя?» Я не успела ответить, потому что муж впился в мои губы. Тело моментально отозвалось легкой дрожью, а я в очередной раз погрузилась в невероятные эмоции, которые мог вызвать во мне только Артём. Мне нужен был он. Я хотела лишь его и понимала, что наступит момент, когда все закончится. Ведь есть договор, Ведь брак не настоящий, фальшивка. Но так хотелось верить в то, что у нас есть шанс, что я не безразлична ему. Его рука скользнула по моей ноге, и Артём медленно отстранился от меня, заглядывая в глаза. «Что же ты со мной делаешь, Рита? Я как одичалый». Второй рукой он схватил меня за подбородок. «Вот ты никогда не видел женского тела. Что же ты творишь?» Не дожидаясь ответа, Данилов снова припал губами, теперь уже в таком нежном и трепетном поцелуе. Я бесстыдно прижималась к нему всем телом, царапая спину. Эмоции накрывали с головой, а сладость мгновения постепенно перерастала в какую-то необыкновенную счастливую сказку, главной героиней которой была я.